Маврик. Разрисованные крыши. Он выходил из своего домика на крыше только рано утром, где-то около трех, когда у людей был самый сладкий сон. Солнце еще не просыпалось, и город был погружен в дымку сумерек. Перед выходом на улицу он осторожно смешивал краску в ведерке, наматывал на шею полосатый шарф, улыбался своему отражению в зеркале и только после этого выходил на крышу. Каждое утро он раскрашивал крыши города, готовя их к утру. Когда последняя черепица была выкрашена в яркий оранжевый цвет, он садился на край крыши, свешивал свои маленькие пухлые ножки и ждал пробуждения солнца. Оно медленно поднималось, сначала окрашивая своими лучами только кусочек города, потом все больше и больше. Перед его глазами открывался город, залитый утренним солнцем. Свежевыкрашенные крыши блестели, от окон в разные стороны разбегались солнечные зайчики, перепрыгивая на стекла машин и снова на окна. Он сидел и радовался, глядя на это, а потом уходил к себе домой, боясь, что его увидят люди. Краска маленькими каплями капала на крышу, он размазывал ее размашистыми движениями и напевал под нос. «Что ты тут делаешь?» Он вздрогнул и налетел на ведерко с краской. «Ну вот, все разлилось!» — воскликнул он и поднял глаза, чтобы посмотреть, кто же его так напугал. Перед ним стояла маленькая девочка. Ее волосы были заплетены в две торчащие в разные стороны косички. В руках она держала что-то большое и бумажное. «Извините, я не хотела вас напугать». Девочка опустила глаза и покраснела. «Я могу вам помочь». Ему никто никогда не предлагал помощь, и он не знал, что это такое. «А как это?» С любопытством спросил он, склонив голову на бок и чуть сощурился. «Ну...» — задумалась девочка. «Это когда двое делают одно дело!» — выпалила она, как будто отвечала урок перед учителем. «А-а-а!» — протянул он, все еще не понимая ее. «Как это двое?» — не удержался он от вопроса. Она смотрела на него удивленно. «У тебя... есть еще одна кисточка?» «Есть!» Он бросил свою кисть и быстро побежал домой. Перерыв ящики, он нашел новую, еще упакованную кисточку. Подпрыгнув от радости, он побежал назад. «Держи!» Протянул он ей кисть, улыбаясь. Они красили крышу и поглядывали друг на друга, улыбаясь. Он снова замурлыкал песенку, а она подхватила мелодию, как подхватывают дети прыгающий мячик. «У-у-у, красота!» — воскликнула она, убирая выбившиеся волосы со лба. Все крыши поблескивали новой краской. «Ага!» — подхватил он, садясь рядом с ней. «А что ты тут делала в такую рань?» Только тут он вспомнил, что в 3 утра все люди должны спать. «Хотела запустить змея», — смутившись, произнесла она, чувствуя, что ее поймали на шалости. «А-а-а!» — протянул он, снова не понимая ее. Она улыбнулась, развернула змея и пустила его в небо. Ромбик бумаги, подхваченный утренним ветерком, взмыл в небо. Он сидел и не отрывал взгляда от летающего змея. «Ты его выпустила!» — воскликнул он. «Он летает!» Он вскочил. «Держи!» Она протянула ему веревочку. Он осторожно взял бечевку и сразу почувствовал, что змей вырывается на волю. «Он вырывается!» — удивленно произнес он, глядя на нее. «Да... он так же любит свободу, как и я», — произнесла с грустью девочка. «Может, мы его выпустим?» — неуверенно произнес он, глядя умоляюще на нее. «Конечно!» — она вскочила и встала рядом с ним. Он разжал пальцы, и веревка осторожно стала выскальзывать из рук, как будто змей не верил, что его выпустили. «Ты придешь завтра?» — спросил он, продолжая глядеть на точку, в которую превратился змей. «Да, только не так рано», — улыбнулась она. «Я тебе оставлю кусочек крыши раскрасить», — улыбнулся он. Они еще посидели на крыше, прижавшись друг к другу и смотря, как просыпается город. Маверик. Разрисованные крыши. Миниатюру читал Олег Булдаков.